И вот, когда он, глубоко задумавшись, стоял на одной ноге, из ближайшего переулка выбежала собака. Собственно говоря, это была не собака, а только видимость собаки. Она напоминала не то пуделя, не то таксу, а может и шпица, хотя хвост у нее был короткий, как у фокстерьера. Собака подошла к пану Кляксе, обнюхала его со всех сторон и, дружелюбно помахивая хвостом, стала тереться о его ноги. Наш ученый сказал несколько слов на собачьем языке и даже приветливо полаял, как всегда лают дворняжки при встрече с кем-нибудь незнакомым. Пес, который вообще-то и не был псом, в ответ дважды беззвучно тявкнул. Вероятно, собачий характер не позволял ему равнодушно отнестись к человеку. Пес весело попрыгивал, визжал, отбегал и возвращался, махал хвостом и всячески старался выразить свою радость. В его невзаправдошней груди билось настоящее собачье сердце. Пес ластился к пану Кляксе, даря ему свою любовь и верность, которую ему больше некому было подарить. Пан Клякса присел на корточки и дал облизать себе лицо, хотя при этом он ничего не почувствовал. Он гладил пса по голове, лишь догадываясь, какая у пса мягкая шерсть, какой влажный нос. После этой радостной встречи невзаправдочный пес, который только казался псом, дал пану Кляксе понять, чтобы тот шел за ним. Дорога вела по лабиринту улочек, то в одну, то в другую сторону, сверху вниз и снизу вверх, туда и обратно. Пан Клякса доверчиво следовал за своим проводником и, наконец, очутился в старом заброшенном парке. Причудливая растительность и экзотические деревья казались совсем настоящими. Продираясь сквозь буйные заросли, наш ученый с радостью обжигал себе руки крапивой и таким образом убеждался, что он уже покинул границы невзаправди и вновь вернулся в реальный мир. Тут он заметил, что его четвероногий проводник исчез. Лишь издалека доносился шум ветра, похожий на жалобный собачий вой. «Прощай, песик!» — грустно шепнул пан Клякса и вспомнил своего пуделя, умершего 2 года назад. Он даже готов был предположить, что эта тень верного пса пришла на выручку хозяину и вывела его из невзаправди. Вдруг пана Кляксу привлек разговор 2 скворцов. «Узнаешь этого бородача?» — спросил один. «Узнаю», — ответил другой. «Год назад он сел на корабль и отправился за чернилами». «Чир-чир-чернила!» — завещала сорока и села на зубатую стену ограды, видневшуюся неподалеку. «Там выход!» — подумал пан Клякса и, цепляясь бородой за кусты, барбарисы и боярышника, ускорил шаг.